Алеша Куликов, или, как окрестили его в университете, Кульман, был веселым, неизменно жизнерадостным толстячком и фантазером. Никто и никогда, кажется, не видал его грустным или просто задумчивым. И тени печали никогда не омрачали его приятного, улыбчивого, необходимо румяного лица в россыпях веселых веснушек. Здание музея, где вот уже несколько лет трудился Кульман, светло-желтым фасадом выходило на набережную, и высокие его окна смотрели в море стеклами, слепыми от солнца. Кульмана нашли на рабочем месте, в огромном кабинете, стены которого были закрыты стеллажами с находками раскопок. В виде черепков, потрепанных жизнью терракотовых фигурок, бус, фрагментов лошадиной сбруи и прочей археологической всячиной они помещались всюду. Несколько мгновений Кульман пристально смотрел на вошедших, потом лицо его стало расползаться, как ветошь или как в небе облака, уступая место солнечному сиянию улыбки. «Кстати, ребята!» — воскликнул Кульман, усаживая гостей за огромный академический стол, занимавший все центральное пространство просторного кабинета. «Я тут открытие совершил!» С этими словами он стремился к полке, схватил с нее жестяную коробку и высыпал на стол перед Тимофеем и Ильей десятка-два керамических колечек. «Что это, по-вашему?» — вопросил он, торжествующе и пытливо переводя взгляд с одного на другого. «Не знаю», — пожал плечами Илья. «Ручки от посуды?» — «Угадал», — сказал Кульман. «Это ручки от киликов. Проблема была вот в чем. Уж очень много при любых раскопках античных городов находилось всегда немерно этих ручек. Само по себе не странно, конечно, что у сосуда может быть отломана ручка». «Но почему так много? Ведь было такое ощущение, что греки только тем и занимались, что ручки у киликов отламывали. С другой стороны, не могли же ремесленники делать заведомо негодные килики?» Расставив все эти вопросы словно сети, Кульман со скрытым торжеством переводил горящие глаза с Ильи на Тимофея и обратно. «А дело в том...» Жалился он, когда счел, что время, отпущенное на раздумье, истекло, что у греков существовала такая игра, называлась «коттаб». Нам известно ее описание из Плутарха. Играли в нее обычно во время трапезы. Некто влюбленный, желая узнать, пользуется ли он взаимностью, должен был выплеснуть последние капли вина из своего килика, ну, метнуть их резким движением в какую-нибудь цель и при этом произнести имя своей возлюбленной. Если попал, значит, и она к нему неравнодушна. Если нет, то сами понимаете. Ну, вот смотрите». Кульман схватил чайную чашку, поболтал остатками чая и с криком «Феллида!» резко и ловко выплеснул их куда-то поверх голов своих друзей. Жидкость попала в стену чуть выше притолоки, над которой висел гипсовый барельеф, изображающий похищение Парисом Елены Прекрасной. В ту же секунду дверь открылась, и на пороге кабинета появилась девушка, державшая в руках поднос с чайными принадлежностями. «Елена», — выговорил Кульман и тут же слишком торопливо присовокупил, — «Николаевна», — и сконфуженно замолчал, так что осталось непонятным, что же он хотел сказать. Одни лишь глаза в пухленьких веках шныряли в орбитах, словно хотели попросить. «Не судите строго, друзья мои, дольмены дольменами, а ничто человеческое мне не чуждо». В наступившей тишине Елена Николаевна, девушка лет 23, обошла стол и, грациозно присев, поставила на столешницу свой поднос, метнув на Кульмана короткий взгляд, полный снисходительной нежности. «Хорошая игра», — заметил Тимофей, когда дверь за Еленой Николаевной тихо затворилась. «А чашки сейчас делают крепче». «Это да», — согласился Кульман, потряс за ручку чашку и с громким стуком поставил ее на стол. А в те времена все эти ручки рано или поздно оказывались отломанными. Этим-то и можно правильнее всего объяснить огромное количество отломанных ручек от киликов, — скромно закончил Кульман и удовлетворенно заулыбался. «Что?» — спросил Тимофей, кивнув на дверь. «Ревнует тебя к Фелиде?» Разоблаченный Кульман смущенно рассмеялся и махнул на него рукой. «Скучно здесь?» — спросил Илья. «Зимой бывает», — весело согласился Кульман. «А в сезон ничего».